«Дерьмо!» – юноша гневно сжал зубы. Не теряя времени, он тут же махнул рукой, и жуткую рану мгновенно зафиксировали материализованные струны изманы. Тонкая энергетическая пленка покрыла тело девушки. Она, Камилла с глазами полными ужаса, не успела закончить фразу. «Еще жива!» – Дорин грубо оборвал ее. «Уносите ее, уходите как можно дальше, немедленно!» Первым, как ни странно, среагировал Калиб, стихийник с талантом к магии земли, сотворив тончайшие, но при этом весьма прочные каменные носилки прямо под девушкой. Он первым подбежал к смертельно раненой Хлое. Следом за ним подскочил Брайант, и без лишних слов они потащили мечницу в сторону выбранного ранее проулка. Группа магов еще не успела толком осознать, что же именно произошло, как им срочно пришлось убегать, спасая жизнь. «Не трогай, она ей уже не пригодится. Беги!» Дорин прикрикнул на Тию, попытавшуюся было поднять отрубленную руку Хлои. Он чувствовал, как выпущенная магия слабеет, а значит, Галим скоро должен был оказаться на свободе. Юноша не мог не ругаться на себя. Он думал, что уже просчитал все риски, но оказалось, что в оценке скорости Галема был совершенно серьезный просчет. Парень спешно накладывал одно заклинание за другим, чтобы подготовить арену для боя. Даже ему, с такой скоростью будет чрезвычайно сложно справиться. Неожиданно плеснувший в воздух фонтан земли стал сигналом, что командир, наконец, освободился. Стальной монстр снова ухмыльнулся жуткой улыбкой, и во второй раз проигнорировав Дорина бросился следом за убегающими магами. Как бы не так, ублюдок, на этот раз улыбнулся уже юноша, и улыбка его была очень злой. Серебристое пятно резко затормозило в 20 метрах от него и медленно повернулось. «Что ж ты не убегаешь, тварь, не получается?» Дорин сплюнул на землю. Способ удержать голема рядом с собой оказался простым. Парень всего лишь свернул небольшой участок пространства в самого себя, образовав неразрывный замкнутый круг. Убийца мог бы годами бежать вперед безрезультатно, по факту он, словно белка в колесе, по-прежнему оставался на одном месте. Заклинание было чрезвычайно эффективным в подобной ситуации, но явным минусом было, что и сам Дорин не мог покинуть пространственную ловушку, так как был источником аномалии. «Чтобы выбраться, тебе придется убить меня», — юноша оскалился, — «а этого я допустить никак не могу. Ты серьезно накосячил, знаешь ли, такое не прощается». Командир Галимов и Дорин бросились друг к другу одновременно. Меч столкнулся с копьем один раз, другой, атаки каждой из сторон были яростными и смертельными. Расстроен, когда первый раунд схватки закончился ничем, юноша снова начал издеваться над Галимом. Уголки губ жуткой ухмылки на стальном лице медленно поползли вниз. Уже не такой быстрый, это гравитация сучинок. Нравится мой сюрприз? Юноша пытался скрыть неуверенность за бравадой. Он пока не проигрывал, но и не побеждал. Командир без слов бросился вперед. Его скорость даже с замедлением была ошеломляющей. Двухметровый рост ни в малейшей степени не сказывался на свободе передвижения. Двуручный меч с каждым взмахом нес смерть. Дорин не мог парировать удары напрямую, ведь качество их оружия сильно отличалось. На примере меча Хлои он уже видел, что случится при полном контакте. Параллельно уклоняясь от атак, парень пробовал разные способы нападения. Но проблема была в том, что точечными заклинаниями он попасть в голема не мог, а широкомасштабные не годились для такого замкнутого пространства. Неужели все опять сведется к банальному мордобою? Но я слабее, чем он. И сразу же следом пришла новая мысль. Или все же нет? Дорин внезапно подумал, что если он смог поднять уровень энергии, то что мешает ему продвинуть еще и уровень тела? Что он теряет? Я стану быстрее. Энергия бурным потоком собиралась со всей округи. Стану сильнее. Мышцы юноши горели от постоянного разрушения и воссоздания. Бой не прекращался, но параллельно парень использовал собственное воображение и за секунды проходил через мучительные и сложнейшие тренировки. Быстрее. Тело Дорина менялось. Сильнее. Трансформация была мучительной, но за болью следовало осознание. Я выживу. И других вытащу. А ты всего лишь очередная ступенька на моем пути. Дорин был готов уничтожать. Глава 5. Если ты умрешь, тебе придется начать сначала. С каждым перерождением, эта мысль постоянно преследовала его. Мечта о том, что однажды упорство сможет преодолеть могущественное проклятие, была той спасительной ниточкой, тем огоньком впереди, что поддерживало его здравомыслие. Умирать больно, но умирать в одиночестве гораздо больнее. Если ты умрешь, никто не прольет слез на твоей могиле. Быть одиночкой просто. Уходить на новый круг не так больно, когда знаешь, что своей смертью не разобьешь чье-то сердце. Но одновременно с этим, быть одиночкой невероятно сложно. Нет тех, на кого можно положиться. В трудную минуту, никто не подставит плечо, а в мгновение радости ни с кем разделить улыбку и триумф успеха. Если ты умрешь, то в очередной раз покажешь, что слишком слаб. Слабость – это грех в этом бесчувственном мире. Слабых пожирают не только сильные. Если ты слаб, тебя могут попытаться сожрать даже такие же слабаки, как и ты. Каким бы благородным ты ни был, если ты слаб, одна ошибка, и все, чего ты успел добиться, может быть разрушено. Дорин ожесточенно сражался изо всех сил, и в какой-то момент перестал испытывать боль, ярость и злость. Эмоцией, переполнившей его, стала апатия. Он так и не преодолел проклятие самостоятельно. Он прожил столько жизней, но как много хорошего смог оставить после себя? Скорбели ли люди после его ухода? Он никогда не побеждал, никогда не мог прожить жизнь спокойно и осмысленно. Он был слаб. Почему разумные так любят разрушать красоту? Если невинная, очаровательная и совершенно беззащитная молодая девушка окажется в беде и ночью, на безлюдной улице попросит помощи у первого встречного, поможет ли он ей, или обречет на еще большие страдания? Вероятность какого исхода выше? Жадность, зависть и гордыня горстки сильных людей обрекает на бесчисленные страдания тысячи, сотни тысяч, миллионы тех, кто слабее. Разрушить что-то прекрасное, потому что сам недостаточно хорош. Подобный менталитет вовсе не редок. Развязать войну, потому что не можешь видеть, как преуспевает кто-то другой. Дорин, подобные сценарии видел слишком часто. Голем перед ним был совершенно незначителен. Всего лишь крошечный винтик в жестоком плане бессердечных аристократов, рвущихся к власти. Но прямо сейчас, этот винтик мог оборвать все, чего Дорин успел добиться. Последняя жизнь. Сколько раз юноша повторял эту фразу. Он знал так много, его опыт был бесконечен, словно океан, но в этот раз, материя безоговорочно подавляла разум. Не хочу проигрывать. Никогда. Копье в руках юноши размытой молнией отражало один мощный удар меча за другим. Серебристый голем был чудовищно быстр, но Дорин не был медленнее. Их скорость росла, вместе с ней увеличивалась и мощь, вложенная в каждый удар. Оружие юноши, явно уступающее в качестве мечу голема, держалось и оставалось целым, выводя бездушного убийцу из себя. Если бы металлический воин все еще мог испытывать эмоции, то ненависть была бы самым точным описанием его текущего состояния. Единственный смысл существования этого голема был в уничтожении нарушителей, но сейчас самый главный и опасный нарушитель, вопреки всем прогнозам, упорно отказывался умирать. Внезапно Дорин почувствовал небывалую легкость. Он словно видел себя со стороны, видел каждый выпад, каждое уклонение и каждый обмен ударами, видел все яростные атаки голема, каждое движение металлического бойца, и вдруг осознал, что его противник, хоть и подавляюще быстр, но в плане мастерства владения мечем, сильно не дотягивает до уровня юноши. «Я слаб», — тихий вздох сорвался с губ мага, — «но ты еще слабее». Резкий, без особых изысков, прямой выпад вперед. Кончик копья движется медленнее, чем за секунду до этого, но голем внезапно осознает, что не может уклониться. Одной скорости недостаточно. Лезвие легко пронзает грудь командира, словно тот и не состоит целиком из прочнейшего металла, и выходит со спины. В тот же момент волна безжалостной энергии прокатывается по организму голема, разрушая его до основания. Жуткая гримаса на безжизненном лице медленно расслабилась, а блеск металлических глаз поблек, ознаменовав конец схватки. А потом пришла расплата. Жуткая боль скрутила Дорина в один миг. Даже в иллюзии нельзя вот так просто нарушать установленные законы формирования. Юноша знал, что подобное усиление просто не может обойтись без последствий. Он знал, что придется потерпеть, но даже так, количество боли, которая вылила на него проверка достоверности, едва не убила парня безо всякой схватки. Это был бы тот еще позор, если бы я здесь помер таким вот образом. Спустя 5 минут, мокрый от пота с ног до головы, Дорин смог наконец подняться, тяжело опираясь на копье. Его понемногу отпускало, и к телу возвращалась былая подвижность. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Неконтролируемый безудержный смех разрывал юношу. Он и сам не понимал, от чего смеялся, но чувствовал, как вместе с раскатистыми звуками из него выходило и лишнее напряжение. «Знаешь, быть всегда уверенным в себе не так уж и легко». Парень посмотрел на поверженную груду металла перед собой. «Это выматывает. Наверное, полагаться на кого-то не так уж и плохо. Я слишком редко испытывал подобное чувство. Но все же, когда кто-то полагается уже на тебя, в этом тоже что-то есть. В этой жизни я не одинок, мне есть ради кого и чего рвать жилы. Так что, уж прости, но таким незначительным преградам, как ты, меня не остановить. Бывай. Ожидаемо, уничтоженный голем не ответил. Окончательно успокоившись, Дорин быстрым шагом направился следом за отступившими учениками. Его мысли снова вернулись к смертельно раненой Хлое. То, что он сделал в торопях, было совершенно недостаточно, чтобы ее жизнь была в безопасности. Да, парень зафиксировал страшную рану, да, мистики, выбравшие путь физического укрепления, сами по себе намного живучее и выносливее других, но, честно говоря, с такой раной, даже ее учителю, мастеру меча Кайлу, придется изо всех сил бороться за жизнь. Она вполне уже может быть мертва. Возникшая мысль была мрачной, но Дорин не паниковал. Что бы ни произошло, прямо сейчас его главной задачей было нагнать отряд. А что делать дальше, будем решать исходя из ситуации. Зайдя в нужный переулок, парень все же чуть ускорился. Все же, район был незнаком, а ученики после долгой изматывающей битвы едва держались на ногах. Более того, помимо Хлои, среди них были и другие раненые. Тот же Лослай явно нуждался в немедленном лечении, и вряд ли смог бы выдержать еще хоть одно сражение. В какой-то степени, здоровых магов в отряде вообще не осталось. Во время сражения каждый мистик так или иначе пострадал. Что радовало, след, по которому шел Дорин, был четким и понятным. Судя по всему, кто-то из учеников догадался оставлять энергетические маячки специально для него. Скорее всего, это была либо Летиция, либо Нейт, ведь именно такими простенькими заклинаниями мы отмечали свой маршрут, чтобы не плутать по одинаковым улицам. Дорин точно не знал, как долго сражался с големом-командиром. Его боевой транс отключил восприятие времени, и битва могла длиться как полминуты, так и полчаса. Пока юноша шел по следу, он два раза натыкался на следы вскрытых формаций. Похоже, этот маршрут все же оказался не полностью безопасным. Наконец, след привел его к небольшому дому, один в один похожему на тот, в котором они отдыхали на самой окраине руин затерянного города. Когда парень подошел ближе, то сразу же почувствовал, как на него нацелилось несколько заклинаний. Свои он поднял руки. «Дорин, из ближайшего окна выглянула Тея. Это правда ты?» «Правда», юноша устало улыбнулся и шагнул вперед. «Стой, не двигайся». Из другого окна раздался неуверенный голос. «Мы будем атаковать. Анри, ты совсем идиот?» Тея закатила глаза. «У нас нет на это времени». «Но что, если это не он? Вдруг это очередная ловушка?» Голос стихийника дрожал, но Дорин чувствовал, что тот не ослабляет взведенное заклинание. «Тогда мы все помрем, потому как без Дорина и с таким количеством раненых нам просто невозможно будет вырваться в реальный мир». Рыжеволосая ученица фыркнула. «Черт, как же я устал!» Анри тяжело вздохнул и обреченно рассеял магию. Вместе с ним это сделали и другие маги, которых юноша пока еще не видел. «Заходи, все в порядке». Те махнула рукой. «Ты сбежал? Что случилось с големом-командиром?» «Сбежал? За кого ты меня принимаешь?» Дорин слабо ухмыльнулся. «Я разобрал эту железку на металлолом. Ты победил?» Те оказалась ошарашенной. «Ты еще сомневаешься? Как Хлоя?» Как только парень вошел, он сразу же огляделся. Зрелище, которое ему открылось, совсем не радовало. Почти у каждого мистика наблюдалась острая форма магического истощения, лица учеников были бледными и обескровленными, несколько человек лежали без сознания, но те, кто остался на ногах, выглядели не лучше. Но все же, стоило им увидеть входящего юношу, как в их потухших взглядах снова стала разгораться надежда. Он тоже вырубился. Дорин вздохнул, когда увидел неподвижно лежащего Лосла. «Да, последний рывок его доконал», Брайант, сидевший рядом с другом, кивнул. «А с Летицией что?» Парень нахмурился, когда увидел, что и его голубоглазая помощница находилась в крайне тяжелом состоянии, с жуткими ожогами по всему телу. Ее было непросто узнать. «Мы торопились, и когда ломали последнюю формацию, допустили ошибку». Нейт, хоть и был в сознании, выглядел прескверно. Одежда была в широких подпалинах, волосы обгорели и торчали беспорядочными клочьями, а левое ухо отсутствовало. Его хриплый голос подрагивал. Судя по всему, парень из последних сил стойко переносил боль. «Меня тоже задело, но Летиция приняла основной удар на себя». Дорин нахмурился. Три пациента требовали немедленного лечения, но вполне вероятно, что пока он будет заниматься одним, другие могут и умереть. Хлоя на волоске, Камилла выглядела не лучше остальных. Ей пришлось перекачивать ману подруге, что лишь усугубляло ее собственные раны. «Так дело не пойдет», — юноша покачал головой. «Кого бы он ни взялся лечить, это будет неверный выбор». Что-то щелкнуло в его голове и встало на место. Вместо того, чтобы взяться за восстановление пациента, Дорин решительно направился в ближайший угол. «Что ты делаешь?» Селена, мимо которой он прошел, попыталась встать. «Нужна помощь?» «Нет, я...» «Хотя да, нужна». Парень хотел было отказаться, но потом передумал. Он помог девушке подняться и повел за собой. Юноша действовал быстро и решительно. Так или иначе, помимо ран, самой главной проблемой было магическое истощение, и именно это в первую очередь Дорин собирался исправить. Он двигал пальцами в воздухе, водил ими по стенам и тщательно напитывал затейливые узоры силой. «Садись здесь и собирай ману из воздуха», — он указал Селене на нужное место. «Хорошо», — бывшая жрица любви не понимала, что он делает, но спорить не собиралась. Дорин тут же метнулся в другой угол и проделал похожие манипуляции. «Садись здесь и собирай ману из воздуха», — повторив свои слова, он посадил на точку сбора колеба. За несколько минут он проделал то же самое еще 5 раз, образовав что-то вроде звезды с 7 лучами. Тех, кто не сидел по вершинам, он расположил вокруг раненых и дал каждому несколько простых указаний. Затем он вернулся в центр комнаты, к бессознательной троице. Импровизированная формация, которую он начертил, была рискованным шагом. Было чрезвычайно трудно без тщательных расчетов и подходящих материалов заставить ее правильно работать, к тому же у Дорина был всего лишь 1 шанс. Но все же юноша не сомневался, он вложил в начертание буквально все свои знания рунической магии. Каждый символ имеет свое значение, но если все они произошли от ограниченного числа неких высших и крайне могущественных рун, не значит ли это, что правильная комбинация в теории может быть значительно сильнее, чем написано в учебниках? Конечно, мастер Нильс поднял бы его на смех за подобные мысли. И даже не потому, что это невозможно, наоборот, мужчина со шрамом свято верил в бесконечную силу рун. Просто какова вероятность того, что в ситуации, крайне ограниченной в ресурсах и времени, вообще хоть кто-нибудь сможет обнаружить новый новаторский подход в составлении рунической вязи? Дорин не задумывался о вероятностях и реализме. Чтобы спасти всех 3 тяжелораненых учеников, ему было необходимо сделать что-то из разряда вон. Может быть, с какой-то стороны это могло показаться безответственно, ведь чем рассчитывать непонятно на что, он мог наверняка вылечить хотя бы кого-то 1 из 3. Но юноша решил поступить по-другому. Ведь если рисковать не сейчас, когда цена ошибки хоть и чрезвычайно высока, но все же не смертельна, то когда вообще? Усевшись в самом центре рядом с бессознательной троицей, парень как сумасшедший начал двигать руками и выводить рунические символы в воздухе. Мистики с недоумением наблюдали за его действиями, но вмешиваться или комментировать никто не решился, слишком уж сильна была вера учеников в него. «Что бы ни происходило, какие бы изменения вы ни почувствовали, продолжайте делать то, что делали», — движения Дорина становились все более рваными и спонтанными. В сочетании их рун оставалось все меньше академического смысла и появлялось все больше импровизаций. Руническая магия – невероятно точная наука, но сегодня юноша перевоплотился в настоящего художника, окрыленного неожиданным порывом вдохновения. Что же он делает? Нейт, как специалист в формациях, в некоторой степени разбирался в базовых рунах. Но то, что сейчас делал их лидер, выходило за все рамки здравого смысла. «Это невозможно. Архаичные руны, и... что это вообще? Ничего не понимаю. У него не получится». Нейт испытывал сожаление. «Все-таки, их путь закончится здесь. Очень жаль. Наверное, я и сам виноват, что воспринимал его слишком по-особому. Он ведь все еще ученик, так что нет ничего». Однако свою мысль Нейт закончить не успел. Произошло то, что он посчитал невозможным. Немыслимая, нежизнеспособная руническая формация, состоящая из каких-то безумных комбинаций странных рун, совершенно лишенная основы, без энергетических кристаллов. Вся эта монструозная руническая конструкция вдруг ожила. Мощные, но одновременно с этим крайне нежные потоки маны закружили в комнате, наполняя силой странный рисунок. Нейт почувствовал успокаивающее тепло, которое разливалось по всему телу, и стало резво наполнять его истощенные и перегруженные каналы мягкой и податливой маной. В своих ощущениях Нейт был вовсе не одинок. Каждый ученик с шоком наблюдал за изменениями внутри себя. Обычно, восстановиться после тяжелого истощения было непросто, это могло занимать до 3-5 дней полного отдыха, но прямо сейчас, перед их глазами происходило настоящее чудо, раны регенерировали, а истощенный организм стремительно восстанавливал ману. Но сильнее всего изменения коснулись Хлои, Ласло и Летиции. Лицо Хлои, в выздоровлении которой практически никто не верил, порозовело, а жуткий шрам через все тело стал медленно затягиваться. В эту секунду никто не сомневался, что если бы они во время отступления все же захватили с собой ее руку, то даже отделенная конечность смогла бы прирасти обратно и восстановиться. Ласло тоже исцелялся прямо на глазах. Что касается Летиции, то ее страшные ожоги быстро покрылись толстой коркой, которая также быстро стала отслаиваться, обнажая новую, нежную и розоватую кожу. Ученики были шокированы. Дорин же и сам смотрел на результат своей работы с немалым потрясением. Он, конечно, надеялся, верил в свою магическую интуицию, но результат превзошел все самые смелые его ожидания. Еще одна тайна, которую нужно будет раскрыть после возвращения. Парень облегченно улыбнулся. Шанс выбраться из смертельной западни всем отрядам только что значительно повысился. Глава 6. Я понимаю, что задавать вопросы бессмысленно. Голос Хлои все еще был слабым, но сам факт того, что девушка вообще смогла очнуться, уже был чудом. Всем будет лучше, если мы не станем касаться этой темы. Дорин спокойно кивнул. Если ты не хотел выделяться, то тебе стоило вести себя менее впечатляюще. Планам часто свойственно меняться, парень пожал плечами. Тут уж ничего не попишешь. Не люблю, когда мне пытаются навредить. Спасибо, что спас мне жизнь, мечница вздохнула. В момент удара я уже была уверена, что испытание для меня закончено. Рано еще для благодарностей. Мы не выбрались, что ждет нас впереди я теперь уже и представить не могу. И все-таки мою руку можно было и захватить. Хлоя печально посмотрела на обрезанную культю. Какое отвратительное чувство. Хоть и знаю, что это все не настоящие. Ты не подумай, что я неблагодарна, просто. Да все я понимаю, Дорин примиряюще поднял руки. Но в тот момент тебя нужно было срочно уносить с поля боя. Лишняя секунда могла стоить жизни всем вам. Знаю, просто так непривычно и неприятно чувствовать себя бесполезной, девушка не могла не вздохнуть. Слушай, она оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. Хотя для этого разговора они и поднялись наверх, подальше от остальной группы, кто-нибудь мог заскучать и подняться следом. Только честно, какие у нас шансы вырваться отсюда? Я не знаю, юноша не лгал. Если включить логику, то две предыдущих преграды, и убийственная формация и армия големов, способны с легкостью уничтожить любую гипотетическую группу учеников. Ни один участник испытания, по моему мнению, не способен преодолеть что-то подобное. Ни один, но ты ведь смог, Хлоя закатила глаза. Мы уже выяснили, что я особый случай. Я имею в виду, что похоже, наши враги все же могут в некоторой степени влиять на сложность испытания. Не думаю, что в планах Академии было оставить такое зрелищное мероприятие без победителя. А значит, это наши неизвестные недоброжелатели все усложнили. Выходит, у нас совсем нет шансов, это уж слишком пессимистично. Дорин невесело усмехнулся. Мы еще поборемся. Правда, скорее всего, наша группа будет единственной, кто доберется до центра. Думаешь, девушка сжала зубы. В силу последних событий, ей самой приходила в голову подобная мысль. Ведь Дорин в испытании был лишь один. С тех пор, как мы вошли в город, возможность следить за противниками по звездам пропала. Юноша невольно посмотрел наверх. Так что быть уверенным на 100% я не могу. Я не знаю, какая обстановка в руинах. Может быть, если несколько отрядов объединятся, их шансы станут выше. Это невозможно, Хлоя, особо не задумываясь, сразу же отбросила эту мысль. Мы узнали о ловушке только благодаря тебе. Другие, скорее всего, вообще не поняли, что ситуация изменилась. Парень кивнул. Как ни прискорбно, но скорее всего так все и было. Если мы остались последними, или одними из последних, значит снаружи сейчас страшная паника. Мечница продолжила размышлять, столько тяжело раненых талантов, а ведь среди них немало лояльных короне аристократов. Удар по Кассиану будет впечатляющим, злости этому плану не занимать. Сможет ли король проглотить такое оскорбление, на чем вообще основана уверенность древних семей? Чем беспокоиться о внешнем мире, нам лучше сосредоточиться на выживании. Ты прав, голос девушки был печальным. Вот только конкретно от меня теперь толку почти не будет. А ты что, разучилась сражаться? Юноша хмыкнул. У тебя есть и вторая рука, так что отсидеться за другими не получится. Да, КХМ, да, сделаю все, что смогу. Хлоя слегка подобралась. В глубине души она была рада, что Дорин еще не списал ее со счетов. Возвращаемся, ММ, парень кивнул, и они вдвоем спустились на первый этаж. Минуту внимания, оглядев зал, Дорин слегка повысил голос. Медитировавшие ученики сразу же открыли глаза и сконцентрировали на нем свое внимание. Я знаю, что времени для восстановления было недостаточно, но нам нужно двигаться дальше. Мы провели в иллюзии слишком много времени. Нам нужно выбираться. Мистики помрачнели, но спорить никто не собирался. Только вера в слова и действия Дорина помогла им выжить до сих пор. Нехотя, маги стали подниматься на ноги. Когда я хотела проявить себя, то даже и представить не могла, чем мое наивное желание обернется. Селена первой подошла к юноше. В какой-то степени, ты действительно проявила себя, Дорин улыбнулся. Вряд ли в иной ситуации ты была бы способна сделать больше, даже под моим руководством. Вот только теперь, я совсем не уверена, что у меня есть шанс выжить в настоящем затерянном городе. По сравнению с другими и особенно с тобой я ведь жалкая слабачка. Да, ее улыбка была вымученной. Как думаешь, кто победит в дворовой драке? Трехлетний малыш или взрослый опытный боец? А, Селена на секунду зависла от неожиданности вопроса. Б, юноша закатил глаза. Не недооценивай себя. Почему ты вообще сравниваешь себя со мной? Мы в совершенно разных весовых категориях. Ты рано полезла в испытание, это да. Но учитывая обстоятельства, я понимаю и принимаю твои причины. Просто делай все, что можешь, никто тебя не осудит. Группа магов снова двинулась в путь. Скорость их продвижения заметно уменьшилась. Дорин до предела растянул струны маны и своим ослабленным духовным восприятием старался следить за каждой мелочью. Большинство ловушек они обходили, а когда дело все же доходило до сражения, действовали быстро и решительно. После каждой победы юноша резко увеличивал темп, чтобы как можно быстрее покинуть поле боя. «Думаешь, нас преследуют?» Когда они в очередной раз, даже не переводя дух, сорвались с места после короткой стычки, Тия подошла ближе. «Не хочу рисковать. В прошлый раз големы пришли на шум от взрыва. Если по городу рыщет вторая такая армия, я точно не хочу с ней встречаться. Еще одну настолько интенсивную схватку мы не переживем». Когда руническое формирование сработало, Дорин собрал огромное количество маны и смог в кратчайшие сроки поставить молодых магов на ноги. Но все же, на пик силы ни один из них не вернулся. Хлоя лишилась руки, Ласла, хоть и очнулся, но по-прежнему был ослаблен. Летиция же не восстановилась морально. Мысль, что ее ошибка едва не стоила отряду жизни, серьезно подкосила уверенность голубоглазой девушки. Да и повторить свою импровизацию с руническим формированием Дорин не смог бы. Момент вдохновения оказался настолько тонким и мимолетным, что парень даже представить не мог, как у него вообще удалось нечто подобное. Конечно, кое-какие интересные идеи я извлек и усвоил, пищи для размышлений полно, но в целом, что это было? Удивительно было то, что исцеление, которое в обычной ситуации требовало глубочайших знаний о физиологии магов, вообще прошло без прямого вмешательства Дорина. Называется «логика», «прости», «прощай». Было бы у меня время для полноценных исследований. Юноша чувствовал, что коснулся какой-то совершенно новой для себя области знаний. Это было непривычно, ведь все же, даже если он далеко не во всех направлениях магии был экспертом, то в теории все равно более-менее разбирался. Совершенно неожиданно, ему вспомнился Агрелл Карлык, мастер-игрушечник со странными и смелыми идеями. Совмещение несовместимого. А так ли оно несовместимо, если восстановить порядок действий? Первыми пришли изменчивые руны. Разбитые скрижали, неизвестное мистическое происхождение, но являются ли они безупречным эталоном пока еще неизвестно. Но допустим, изменчивые руны слишком сложные и таинственные, чтобы ими могли овладеть мистики средней руки. Вроде как, лучшие маги собираются вместе, и частично расшифровывают и упрощают знания, упавшие с небес. Так получаются тысячи основных, или архаичных рун. Уже на их основе, спустя годы, другая группа экспертов создает базовые руны, некую попытку описать сложное простыми словами. Попытка хоть и не провальная, но все же очень далекая от настоящего успеха. Далее я, с помощью шкатулки и таинственного духа, произвожу собственное улучшение, серьезно повысив эффективность рун. Но что если все это изначально тупиковый путь? Парень невольно улыбнулся про себя. Мастера рунической магии четвертовали бы его за такие крамольные мысли. Об этом они и говорили с Агреллом. Отсутствие гибкости – страшная беда в любом исследовании. Вся прелесть магии в том, что ее прогресс бесконечен. На смену старого, пусть даже и очень эффективного заклинания, рано или поздно всегда придет новое, которое хоть в чем-то, но будет лучше. Вряд ли Нильс принял бы улучшенные руны, если бы они не оказались настолько эффективными. Но можно ли улучшить улучшенные руны? Тупиковый путь. А не потому ли он тупиковый, что на самом первом этапе, при расшифровке и переводе изменчивых рун в основные, был потерян некий критически важный элемент? Карлик рассказывал о том, что необычное племя в Северном Королевстве было способно проявлять некую волю, способную в ограниченных масштабах подстраивать окружающее пространство под желание мага. Также я стал невольным свидетелем, как могущественные существа, так называемые божества, делают то же самое, только в гораздо больших масштабах. Трансформация реальности, изменчивые руны. Есть ли в этом какая-то связь, или я надумываю? Ворох идей кружился в голове Дарина. Пусть ситуация была не слишком подходящей для глубоких размышлений, отмахнуться от собственных мыслей парень не мог. Может ли это так называемая воля быть потерянным элементом? Ведь слова это тоже в какой-то степени чрезвычайно примитивная, но все же формула. Итак, в порядке бреда, что, если моя руническая формация сработала с такой эффективностью, потому что я добавил в формулу свою волю, что бы это ни было, а причина, по которой это сработало здесь, но не работает в реальном мире. Ответ появился у юноши почти мгновенно. Это потому, что это всего лишь иллюзорный мир. Его законы намного слабее, чем у реального. Формация лишилась компетентных управляющих, и я с помощью рун на короткий момент смог подмять правила этого крохотного мирка под себя. Я непременно должен увидеть эту скрижаль. Как только выберусь, обязательно потребую у Кассиана на экскурсию. Возможно, прямой доступ к этому реликту откроет мне глаза. Во время коллективного восстановления Дорин смог обнаружить еще один очень важный момент. Он весьма точно смог почувствовать энергетические жгуты-паразиты, присосавшиеся к душам учеников. Более того, парень был почти уверен, что если бы был сильнее, то смог бы без вредных последствий и проблем выпустить молодых магов наружу. Дорин, от размышлений его отвлек негромкий голос Нейта. Юноша повернулся к долговязому магу. Что такое? Кажется, впереди, самый центр города. С чего ты взял? Дорин внимательно огляделся. Его струны продолжали шарить по округе, но намеков на то, что возможный выход уже близко, парень не замечал. Этот район, я вроде как его узнаю. Вот, например, этот дом. Нейт указал на симпатичное двухэтажное здание слева от них. Дом из белого камня слегка выделялся среди других построек города. Большие окна пропускали много света, а крыша была выполнена из сланцевой черепицы, что придавало зданию утонченный вид. Массивная деревянная входная дверь была покрыта причудливой резьбой, а стены были в идеальном состоянии, без единой трещинки или пятнышка грязи. «И где ты его видел?» Дорин нахмурился. «В самом центре Илонара, недалеко от главной городской площади. Я тоже его узнаю». Камилла подошла ближе и, прищурившись, внимательно посмотрела на дом. «Кажется, это магазин Надежды, а вон там, самый большой и известный аукционный дом Илонара. Но что магазин Надежды и аукцион делают в центре затерянного города?» Ласло недоуменно почесал затылок. «А ты сам подумай». Лишившись руки, Хлоя была уже не такой нетерпеливой. Испытание собрано из воспоминаний учеников и учителей. Наши мастера старались воссоздать руины максимально точно, но никто из них не был во внутренних районах затерянного города. Так что его неизученная часть точно так же слеплена из произвольных кусков нашей памяти. И если мы вдруг видим много знакомых строений из центра Илонара, то можно уже делать выводы, Нейт кивнул. Я узнаю каждое второе и третье здание. Хорошо, Дорин кивнул. У него так и не выдалось хорошей возможности подробно изучить столицу, так что юноша мог лишь довериться наблюдениям остальных. Группа мистиков по его сигналу остановилась. Это действительно последний рывок. Юноша медленно оглядел свою группу. «Мы дошли сюда без потерь, без потери выберемся наружу. С этого момента, в каком бы состоянии вы ни находились, будьте готовы выложиться без остатка. Я не знаю, ждет ли нас впереди какая-либо опасность, но мы со всем справимся. Главное, не паниковать и слушать команды. Вы все уже хорошо знаете свои роли, ничего не поменялось. Это испытание слишком затянулось. Пора его закончить. Короткое напутствие Дарина не было эмоциональным или особенно вдохновляющим. Но каждый ученик в его отряде невольно сжал кулаки и расправил плечи. Все они надеялись на успех. Замедлившись еще сильнее, они приняли все возможные меры безопасности. Свели разговоры к минимуму, общаясь в основном жестами и сигналами, обвешались барьерами, глушилками звуков и аур. Дорин шел впереди всех, изучая дорогу, и ждал атаки в любой момент. Но нападения все еще не было. Два варианта: либо препятствий уже не будет, либо... Нет, точно второй вариант. Они просто-напросто не могут нас найти. Юноша уже думал о том, что пропавшие следящие звезды в небе скорее всего были делом рук учителей Академии. Предположительно, они в последнюю минуту попытались обезопасить учеников, и сделали так, чтобы неизвестные вредители не могли бы так легко обнаружить молодых мистиков и перебить их. За все это время мы так и не встретили других участников испытания. Неужели их действительно уже ликвидировали? Это нам так повезло. Наконец, где-то впереди парень почувствовал то, что они так долго искали. Скомандовав остановку, он осторожно, в одиночестве, двинулся на разведку. Энергетические колебания подарили некоторую надежду. Кажется, это действительно своего рода портал, и он уже открыт. Но почему? Ответ на вопрос пришел быстро. Скорее всего, злоумышленники и сами рисковали, задерживаясь в этой иллюзии, поэтому оставили для себя путь к отступлению. Укрыв себя тонкой складкой пространства, Дорин осторожно выглянул из-за угла. Дерьмо. Слепая надежда на то, что портал будет без охраны, растаяла без следа. В центре площади, в нескольких сантиметрах над землей, висела полупрозрачная узкая дверь в человеческий рост. Формально, в подобном визуальном образе вовсе не было необходимости, но, видимо, организаторы в свое время решили, что так будет эффектнее. Наличие рабочего выхода в относительной близости было хорошей новостью, но второе открытие, сделанное Дарином, практически вгоняло в депрессию. На площади, рядом с подрагивающим порталом, стояло 5 человек в бесформенных серых плащах. Да вы издеваетесь. Обычно, высокоуровневый мистик, если бы захотел, мог легко скрыть от посторонних уровень своей силы. Но эта пятерка, казалось, поставила себе противоположную цель. Их могущество, словно неприкрытая издевка, выставлялось на всеобщее обозрение. 3 пятерки, и 2 на 6. Тут любая тактика будет бесполезной. Они что, специально тянут время и запугивают нас? Еще одной неприятной новостью стало то, что парень наконец обнаружил, куда вытягивали энергию жгуты-паразиты. Источником этой дряни оказался один из 2 неизвестных 6-го уровня. И что нам делать? Дорин был обескуражен. Он предполагал всякое, но текущее положение дел оказалось даже хуже его самых пессимистичных сценариев. Они в идеальном положении. Ни одного ученика не пропустят, а если мастера Академии прорвут защиту и ворвутся на площадь, смогут легко сбежать через открытый портал. Ублюдки. Эх, будь моя воля. Юноша тяжело вздохнул. Ситуация оказалась безвыходной. Но затем, в голове Дарина промелькнула нелепая мысль. Моя воля. Моя. Воля. Возможно ли это? Он думал о рунической магии, о почти невозможной формации с поразительным эффектом, думал о предыдущем прорыве, о своих знаниях. Я ведь уже неоднократно нарушал проверку достоверности, так почему бы не сделать это еще раз? Что я теряю? Если я стану сильнее, я ведь смогу победить. 4-й звезды недостаточно. Но что, если у меня будет 5-я, или даже 6-я? Дарину казалось, что даже для его широкого и открытого взгляда на магию, эта внезапная идея была откровенно бредовой. Разве возможно в один момент проскочить сразу 2 звезды? Однако, маленькая Э вдруг упорно не желала выходить у него из головы. Похоже, я действительно сошел с ума. Дорин усмехнулся про себя. Ладно, сволочи, если вы так открыто издеваетесь и нарываетесь на бой, я дам вам его. Я заставлю вас пожалеть, что вы перешли мне дорогу. Глава 7. И все же, на обратном пути Дорин не мог не испытывать легкое беспокойство. Ведь решимость решимостью, но юноша имел весьма отдаленное представление о том, как провернуть свой сумасшедший план без потерь. Чего молчишь? Ты нашел выход или нет? В голосе Хлои промелькнуло нетерпение. Когда парень вернулся, молодые мистики окружили его со всех сторон, ожидая хороших новостей. Выход найден. Дорин не стал хитрить и ходить вокруг да около. Но рядом с ним очень серьезная защита. Насколько серьезная? Тя невольно сжалась. Было бы ужасно проиграть перед самой финишной прямой. Настолько, что биться с ними в лоб – это чистое самоубийство, без шансов. Маги, услышав такой однозначный вывод от самого сильного среди них, разом помрачнели. «И что ты предлагаешь?» Селена, глубоко вздохнув, с надеждой посмотрела Дарену прямо в глаза. «Я продумываю варианты. Некоторые мысли есть, но мне нужно еще немного времени. Ты сказал с ними», — Камилла нахмурилась, внезапно осознав слова юноши. «Что ты имел в виду? Выход охраняют неизвестные мистики. Скорее всего те самые, что заперли нас здесь». Парень не стал ничего скрывать. Трое на пятой звезде и двое на шестой. Ученики дружно ахнули. Такой уровень силы показался им совершенно непреодолимым. «Ты узнал кого-нибудь?» Хлоя сжала зубы. «Мистиков шестого уровня в королевстве не так много, чтобы они были неизвестными. Я плохо разбираюсь в аристократии королевства», Дорин покачал головой. «Но во всяком случае, я не увидел среди них мастеров академии. Это ведь хорошо, да?» Один из стихийников спросил с надеждой. «Как сказать?» Нейт вышел вперед. «Если среди охраны нет учителей, то есть два варианта. Первый, злоумышленники захватили контроль над иллюзией самостоятельно. Это настолько маловероятно, что практически невозможно», Летиция встряла в разговор. Хотя девушка все еще была морально подавлена, она просто не могла не вмешаться. «Уровень защиты в академии настолько высок, что...» «Да, думаю, это всем известно», Нейт лишь махнул рукой, не желая вступать в бессмысленную полемику. «Поэтому я тоже склоняюсь ко второму варианту. Либо учителя-предатели где-то снаружи, либо эти пятеро, не единственная охрана. Всего один мистик шестой звезды 10 таких отрядов, как наш, раскатает», — Брайант высказал общие мысли. «Как мы справимся, если здесь поблизости есть еще кто-то?» «Ладно, в первую очередь не паниковать», — Дорин решительно поднял руки, привлекая общее внимание. «Если я говорю, что варианты есть, значит они есть. План будет, и мы все выберемся живыми. Но сначала мне нужно все обмозговать». Отряд вернулся немного назад, к ближайшему безопасному строению. Маги знали, что эта остановка будет последней, и несмотря на отсутствие раненых, атмосфера внутри помещения была даже тяжелее, чем в прошлый раз. «Ты думаешь, у него действительно есть план?» В одной из комнат Камилла шепотом спросила свою подругу. «Откуда я знаю?» Хлоя была раздражена. Лишившись руки, она чувствовала себя совершенно не в своей тарелке. Осознание того, что она никак не способна повлиять на исход финальной битвы, сильно нервировало. Хотя Дорин вроде не из тех, кто что-то говорит или делает просто так. «Может, и в этот раз он сможет вытащить очередное чудо из рукавов?» Последнюю фразу она произнесла едва слышным шепотом. Девушка вспоминала все странности, связанные с этим необычным юношей. Вспоминала их первую дуэль, его ужасающие тренировки, таинственное исчезновение вместе с мастером Кайлом, впечатляющие навыки в абсолютно разных областях магии. По ее мнению, если кто и мог перевернуть ситуацию, то только он. Подобные разговоры были слышны повсюду. Ученики не высказывались громко, но между собой вовсю гадали, что же предпримет их лидер. Преодолеть пропасть между уровнями, казалось, было невозможно, но никто из молодых гениев не был готов просто сдаться. Сам же Дорин сидел в одиночестве на четвертом этаже их нового укрытия. Дела шли не так гладко, как ему хотелось. Как я и думал, простого желания недостаточно. Первая попытка запустить трансформацию тела и духа провалилась. Мир иллюзорной формации не прогибался под его волей и стойко держал оборону. Дело в особых обстоятельствах. Внутри смертельной формации во время сражения с големом я был на грани. Когда чертил руническую формацию тоже, ведь на кону стояли жизни. Такие эмоции трудно воспроизвести. Что же делать? Прямо сейчас, несмотря на серьезность их положения, Дорин все еще был спокоен. Попытки чертить особые руны тоже ни к чему не приводили. Я должен сознательно рискнуть жизнью, но как я могу обмануть сам себя? В глубине души юноша знал, что в любой момент может спастись. Если ситуация станет безнадежной, он способен вырваться из ловушки самостоятельно. И это знание не помогало ему настроиться на нужный лад. Ему в голову приходили разные идеи, были и совсем нелепые. Но чем больше он думал, тем отчетливее понимал. Некоторые абсурдные мысли на самом деле очень даже рациональны. В теории я могу наложить на себя искусственное ограничение, которое не позволит мне покинуть иллюзию, пока я не стану достаточно силен. А мгновенное спасение можно усложнить до, скажем, вдумчивой медитации на несколько минут. В итоге, даже если я продвинусь к шестой звезде, то не смогу сбежать в пылу битвы. Лишь когда одолею всех и найду время на то, чтобы снять собственные запреты. Подобная магия была не слишком редкой, ведь магические клятвы находились в той же категории. Стоит нарушить магический обет, сразу схлопочешь серьезную отдачу, которая навредит не меньше, чем повреждение души. Проблема в том, что теория не обязательно окажется верной. Что мне делать, если после ограничения я не смогу прорваться? Победить неизвестных мистиков для Дарина было делом принципа. Да и как ни посмотри, с любой стороны это сражение было для него выгодно. Во-первых, сокращать ресурсы противника всегда важно и полезно. Во-вторых, дополнительные бонусные очки для торга с Кассианом тоже пригодятся. Тем более, что иллюзия – единственный шанс для юноши сразиться на равных с таким врагом. Во всяком случае, в ближайшее время. Наверное, я все-таки идиот. В конце концов, Дорин подготовил простую, но эффективную магическую клятву. Развеять ее было несложно, но для этого требовалось время, которого у юноши не было. Надеюсь, мне не придется об этом жалеть. Как только ограничения вступили в силу, Дорин почувствовал, как что-то в нем неуловимо меняется. Он не видел эти изменения, но ощущал на уровне интуиции. И все же, этого риска ему показалось мало. Мне нужно больше. Нужно что-то немыслимое. Что-то, чего я в здравом уме никогда бы не сделал. Юноша перебирал в уме варианты, но подходящий все не находил. Он напряженно думал о всевозможных ритуалах, о простых и сложных, опасных и не очень, вспоминал даже те, что были запрещены в большинстве известных ему миров. Не сказать, что он не знал способов быстро увеличить силу, но почти все эти способы требовали тщательной подготовки. У Дарина же не было совершенно ничего, что могло бы ускорить этот процесс или пропустить некоторые этапы. Было бы проще, если бы я мог сделать несколько артефактов. Случайная мысль промелькнула в его голове, и буквально в ту же секунду, детали головоломки сложились. Да уж, это действительно сумасшествие. Полагаю, у меня будет лишь одна попытка. Парень криво улыбнулся сам себе. Память все же преподнесла ему ответ, и риск неудачи, как и ожидалось, был на самом высоком уровне. Не тратя ни секунды больше, Дорин начал раздеваться. Полностью обнажившись, он отбросил грязную одежду в сторону, а сам сел на колени. Точно идиот. Тяжело вздохнув, маг полоснул сжатой струной маны себе по левой ладони, и тут же макнул указательным пальцем правой в открытую рану. На его лице не осталось ни единой эмоции. Сомнения исчезли. Двигая пальцем в воздухе, он выводил один рунический символ за другим. Алые руны мягко поблескивали и складывались в длинные ряды рунической вязи, плотной стеной окружавшей юношу со всех сторон. Магия крови, как и магия душ, не зря считалась одной из запретных областей. Эффективность таких заклинаний всегда рука об руку шла с уровнем боли и количеством крови, используемым в процессе, что, в свою очередь, независимо от мира и развития цивилизации, всегда приводило к одному и тому же результату. Чем больше боли, тем больше энергии соберется в крови. Чем больше крови, тем мощнее получится заклинание. Как итог, кровавые маги всегда приходили к пыткам и убийствам своих жертв, ведь последняя, предсмертная кровь обладает максимальной концентрацией силы. На своей открытой ране Дорин использовал один из любимейших инструментов каждого уважающего себя мага-отступника. Заклинание, что препятствовало сворачиванию крови и сводило с ума нервные окончания жертвы. Юноше казалось, что по его венам течет самый настоящий жидкий огонь. Боль сводила с ума, но все же, Дорин продолжал молча вычерчивать формирование, ни на секунду не сбавляя темп. Спустя почти 50 минут, он уже мог отчетливо ощущать сильную слабость и сонливость, верный признак серьезной кровопотери. Алые руны обернули юношу в несколько слоев. Окажись поблизости любой из экспертов рунической магии, он ни за что не разобрался бы в назначении этой формации. Но для Дарина это было лишь начало. В это заклинание он вложил все доступные ему знания. Он хотел, чтобы магия достигла своей цели, даже если мистическая воля так и не сможет в нужный момент подчинить законы иллюзорного мирка. А затем, последний символ был завершен. Вместе с этим, Дорин резко хлопнул руками перед собой. Ученики на нижних этажах почувствовали, как их временное убежище заметно затряслось. Потоки маны с бешеной скоростью мчались к одной единственной точке наверху. Что происходит? Ласло напряженно уставился в потолок. Он там что, самоубийца решил? Какое-то безумие, ошарашенно пробормотав, Брайант посмотрел на Хлою. Может, нам стоит пойти наверх и проверить, что происходит? Какой смысл? Как ни странно, но девушка была самой спокойной среди всех. Если что-то пошло не так, мы точно ничего исправить уже не сможем. Возмущение Маны такой силы точно привлекло внимание. Возможно, мы только что выдали свое положение. Так что, если Дорин провалился, что бы он там ни делал, нам тоже конец. Предлагаю просто подождать. Подождать? Ласло тут же вспыхнул. Просто подождать, когда мистики шести звезд теперь знают, где мы прячемся. Есть другие варианты, умник. Мечница презрительно фыркнула. Если хочешь, можешь отправиться врагам навстречу и постараться отвлечь их. Мы твою жертву не забудем. Ладно, я все понял. Ласло сразу же сдулся, как воздушный шарик. Ненавижу иллюзии. Пока мистики внизу обеспокоенно спорили, наверху Дорин уже успел проклясть все на свете. О чем я только думал. Боль от предыдущего заклинания не шла ни в какое сравнение с той, что он испытывал сейчас. Кровавые руны, до краев заряженные маной, проникали сквозь кожу мага и впечатывались в его кости. Дорин выжигал руническую формацию прямо на своем собственном теле. Он делал ровно то, что никогда и ни за что не сделал бы ни один здравомыслящий мистик. Чем мощнее зачарование, тем быстрее произойдет разрушение исходного материала. Эта аксиома была известна каждому магу. Дорин превращал свое тело в одноразовый артефакт, заряда которого должно было хватить от силы на 2-3 часа, после чего его ждала только смерть. Это значило, что решить все вопросы и покинуть иллюзорную формацию он должен был до этого момента. В некоем подобии транса, парень продолжал жуткий ритуал. Символы полностью покрыли его скелет, затем стали покрывать внутренние органы. Далее в очереди оказались мышцы и сухожилия. Последний слой лег прямо на кожу, образуя сложные и непонятные татуировки по всему телу юноши. В какой-то момент метаморфозы полностью вышли из-под контроля Дорина, продолжая преобразовывать человеческую плоть. Огромный объем маны, собранный со всей округи, сжимался без чьего-либо вмешательства и менял собственные свойства. Юноша уже не отдавал себе отчет в происходящем. Смог ли он снова подмять законы иллюзорного мира и использовать так называемую волю, он этого уже не знал. В какой-то момент все разом стихло. Мана успокоилась, и Дорин медленно пришел в себя. Что, черт возьми, произошло? Он посмотрел на свои руки. Порез на ладони давно исчез, а бесчисленные кровавые татуировки стремительно бледнели. 5 секунд, и кожа мистика оказалась совершенно чистой, без единого следа вмешательства. Я не понял, у меня получилось или нет. В смятении, Дорин попробовать собрать ману. Могучая энергия подчинилась моментально, мана на глазах озадаченного юноши принимала любую форму, какую он только желал. Огонь за доли секунды обращался водой, а воздух сжимался в прочный камень. Парень чувствовал себя невероятно сильным, но все же, понять конкретно какой у него сейчас уровень, он не мог. Это явно не 5-я звезда. В то же время возможности 7-й мне вроде как недоступны. Значит 6-я, хотя тут тоже есть свои нюансы. Как странно, физическая форма Дорина тоже оказалась на высоте. Ощущение бурлящей силы опьяняло, юноша чувствовал, что наконец-то стал самим собой. Легкий взмах руки, и его тело прямо из воздуха тут же покрыл совершенно новый, с иголочки, легкий кожаный доспех. Преобразование материи на таком уровне, точно не меньше 6-й звезды. Парень посмотрел на свое копье у стены. Битва с серебристым големом изрядно потрепала его, только чудом оружие смогло уцелеть. 2-й взмах руки, и простенький артефакт тут же начал перестраиваться, древко укрепилось и потемнело, а зазубрины на металлическом наконечнике сгладились. Жаль, что нечто подобное нельзя проделать в реальном мире. Впечатленный, Дорин крепко сжал кулак. Его текущие возможности было трудно оценить существующими рангами. Однако оценить остаток времени, на который ему было дано это могущество, парень все же смог. Даже не 2 часа, от силы 1.5. Дорин непроизвольно скривился. Разрушение тела артефакта было заметно невооруженным взглядом. С резко возросшей чувствительностью, юноша видел, насколько серьезная нагрузка накладывалась на его организм. Ну и ладно, этого времени мне хватит. План в его голове уже был сформирован. Резко собрав всю ману в комнате, Дорин сжал ее в крохотную точку и сформировал небольшой полупрозрачный фиолетовый кристалл. Повозившись с ним еще 30 минут, он поместил на гладкую поверхность несколько запутанных зачарований и, довольно хмыкнув, пошел вниз. «Дорин, ты в порядке?» Тия и Селена первыми подбежали к юноше. «Да, все хорошо», — юноша кивнул и окинул взглядом небольшую группу. «План наших действий прост». Дорин кинул кристалл артефакт Летиции. Что это? Девушка машинально поймала его и озадаченно посмотрела на предмет в руке. Помните то заклинание, которое использовали ученики Северной башни, чтобы скрыться от преследования? Искажение реальности? Камилла нахмурилась. Оно самое. Воспроизвести сможете? Думаю, да. Летиция переглянулась с Нейтом и кивнула головой. Но зачем? Оно ведь воздействует только на существ с низким интеллектом. С этой штукой не только, Дорин спокойно пояснил. Сделай этот кристалл ядром подвижной формации, и весь отряд попадет под скрыт. Это, голубоглазая девушка с недоумением посмотрела на кристалл. Но как это? Не спрашивай. Эта штука возможна только внутри этой иллюзии. На короткий промежуток времени магия будет заметно усилена. Вам нужно будет подгадать момент, и когда защитники портала отвлекутся, рвануть к выходу, игнорируя все остальное. Вот так просто? Хлея недоверчиво прищурилась. И что же отвлечет этих ублюдков? Я, Дорин улыбнулся. И это не обсуждается. Он тут же поднял руки, прерывая дальнейшие возражения. Мистикам хотелось спорить. Многие хотели сказать, что план кажется им слишком уж сказочным и нереалистичным, и что это и не план вовсе. Но тяжелая, непреодолимая аура заставляла магов молчать. Они чувствовали, что ее обладатель не лжет, что он попросту не может лгать, ведь это ниже его достоинства. Выдвигаемся. Пора окончательно покинуть это место, Дорин обезоруживающе улыбнулся. И все поверили, что скоро окажутся дома. Глава 8. Дорин шел в одиночестве. Где-то недалеко должен был двигаться и его отряд. Юноша не сомневался, когда передавал командование в руки Хлои. Если кто и смог бы подгадать максимально удачный момент для рывка к выходу, то только она. Ее боевой инстинкт хорош, она точно справится. За эти несколько часов Дорин уже успел убедиться в ее навыках. В их группе личная сила девушки была на втором месте после него, но главным для себя моментом юноша отметил умение Хлои быстро адаптироваться. С рукой или без, ей должно было хватить понимания ситуации, чтобы сделать верный выбор. Ну а я этому поспособствую. Дорин двигался, совсем не скрываясь. Его главная задача как раз и состояла в том, чтобы привлечь к себе все возможное внимание. Тем более с силой, что он обрел, бояться неизвестных, по мнению юноши, было чрезмерно. 5 на 1 могло показаться неблагоприятным раскладом, но только для человека несведущего. 3 мистиков 5 уровня Дорин вообще не считал за серьезную угрозу, а 2 6-го. Скажем так, цифры значили далеко не все. Единственное, о чем Дорин жалел, так это о том, что ему придется проверять границы собственных возможностей прямо во время схватки. Если бы парень располагал хотя бы еще одним лишним часом, то короткая проверка вообще лишила бы его врагов даже малейшего шанса на победу. А так, придется побыть немного осторожным. В этот момент юноша был совсем не против поболтать с любопытной Красной. С ее неуемной натурой и здравомыслящим взглядом со стороны, она наверняка могла бы дать ему парочку дельных советов. Надеюсь, снаружи ситуация под контролем. Не хотелось бы прийти в себя во время переворота. Нападать на Дорина никто не спешил. Хотя ритуал юноши вызвал серьезные энергетические колебания, которые просто невозможно было не заметить, судя по всему, неизвестные решили не расследовать это дело. Так уверены в себе, думают, что мы специально пытаемся их выманить. То, что неизвестные выжидали, было одновременно и хорошей, и плохой новостью. Хорошей она была от того, что это значило, что всего противников не так много, чтобы распылять свои силы. Как бы там ни было, иллюзорный город был большим, и разминуться на его запутанных улочках было довольно просто. Плохой же новость была от того, что, судя по всему, неизвестные были абсолютно уверены в своем положении. Они никуда не спешили и не торопились добить учеников. К сожалению, это значило, что подкрепления или вмешательства снаружи точно можно было не ждать. Временем злоумышленники были никак не ограничены, в отличие от запертых учеников. Как контроль над иллюзией оказался потерян настолько безвозвратно, был серьезным вопросом, и Дорин решительно настроился узнать на него ответ, когда они выберутся. А вот и они, все те же 5 человек, на тех же местах. Дорин вышел на центральную площадь спокойным и размеренным шагом. Не было криков и чрезмерной реакции, юноша лишь чувствовал 5 направленных на него любопытных взглядов из-под накинутых капюшонов. «Кто ты, юноша?» — раздался низкий сухой голос, и вперед шагнула одна из фигур в балахонах. 6-ка, в обоих смыслах. Юноша чувствовал, что человек перед ним хоть и был на 6-м уровне, но все же не был главным. Был еще один мистик 6 звезд, что стоял позади. Дорин не мог этого объяснить разумными доводами, но его боевая интуиция твердила, что именно он здесь самый главный. Обычный ученик Академии, Дорин пожал плечами. И зачем обычному ученику прятать лицо? Ехидно поинтересовался говоривший. Я вас боюсь, парень не удержался, и ответил с легким сарказмом. Его лицо действительно было скрыто, перед тем как отправиться к площади, Дорин сотворил для себя простую зеркальную маску без какой-то определенной формы лица. А вы зачем прячете лица, тоже боитесь? Нам еще не время раскрывать себя. Незнакомец перед ним не среагировал на шпильку, брошенную в его адрес. А скажи-ка мне, юноша, а где же твои друзья? Друзья, с чего вы взяли, что они у меня есть? Дорин усмехнулся. Ну как же, ты забрел так далеко, в одиночку это сделать немного сложновато. Сложно, не невозможно, так, видимо, мне повезло, юноша хмыкнул. Вот как удивительно, но неизвестный мужчина был совершенно спокоен. Какой талантливый юноша. Все-таки, везение, тоже часть личной силы. Так и есть, парень кивнул. Ладно, приятно было поболтать, но мне пора. Я шел вон к тому порталу за вашей спиной, не соблаговолите ли уступить дорогу? Непременно. Ответ незнакомца был довольно добродушным. «Только сперва предлагаю тебе, молодой человек, выслушать меня перед этим. Поверь, мне есть что рассказать». «Да, о чем речь?» Дорин ответил с некоторой линцой в голосе. Хотя, сказать по правде, ему стало даже немного интересно, какую игру вели неизвестные вторженцы.